Глава 9. В шатре Ванхана собрались все наёны, ждали посланца хана Темуджина. Наёны громко разговаривали, и Ванхана раздражали веселые голоса, яркий шелк нарядов. Празднуют, довольны, а он не находит себе места. С тех пор, как поддался уговорам сына и Джамухи, изводит себя думами. Но они бесплодны, как пески пустыни. В поход над Темуджина он не собирался. Войско вел сын. Но едва воины скрылись за степными увалами, велел седлать коня и помчался вдогонку. Ни сына, ни Джамуху это не обрадовало. Осторожно, незаметно они отодвинули его от всех дел. У него спрашивали совета, а делали по-своему. Но перед битвой он как бы стряхнул с себя нерешительность, взял управление войсками в свои руки, не позволил сыну и Джамухе всеми силами навалиться на прижатого к горам Темуджина. Чего-то ждал, чего? Может быть, встречи с Темуджином? Но что могла изменить эта встреча? Слишком далеко зашла вражда. Поставив воинов обороняться, он лишил их подвижности, и горестно было ему видеть, как они гибнут. Но то, что Темуджин ловко воспользовался его оплошностью, вызвало чувство, похожее на гордость. Все-таки он его сын, хотя всего лишь названный. Воины Темуджина почти прорвались к его шатру. Нилха Сангун вне себя от ярости сам кинулся в сражение. Стрела вонзилась ему в щеку, раскрошив 4 зуба. «Кто занозит, занозу и поймает», — подумал он. Но тут же до боли в сердце стало жалко сына. После битвы наёны звали его идти по следам Темуджина. Он не пошел. «Подождем, когда выздоровеет Нилха Сангун». Джамуха без конца просил, уговаривал. Слова его и ручейками журчали, и весенней листвой шелестели, и холодком осени дышали. Но он остался тверд, хотя и сам понимал, нельзя давать Темуджину передышки. Наёнов, отпавших от Темуджина после битвы, принял сурово, ни с кем не захотел говорить. Но когда воины захватили жены детей Хасара, сам бежал, побросав золоченные доспехи, он велел поставить для них юрту, поить, кормить, как гостей. Его наёны и сын всего этого не понимали и открыто не одобряли. Он чувствовал, как растет стена отчуждения, делая его одиноким. В шатер вошел Нилха Сангун, сел рядом с отцом. «Наши люди хотели выведать у посланцев, сколько чего осталось у Темуджина. Молчат». От раны Нилха Сангун еще не оправился, трудно ворочался язык в разбитом рту, и речь его была невнятна, распухшая щека топырилась под повязкой, кособочила лицо. А ничего у Темуджина не осталось. Доритая Чигин пренебрежительно махнул рукой. Все курени захватили. Курени-то захватили. Джамуха смотрел не на Доритай Чигина, а на Ванхана. Ему и предназначал свои слова. Но воины у него еще есть. Я расспрашивал пленных, высчитывал, есть воины. Сегодня мало, завтра будет много. Сегодня он будет слезно плакать, а завтра кое-кому кишки выпустит. — Ты злым становишься, Джамуха, — сказал Ванхан. — Это от того, что кое-кто слишком добрый. В него, Ванхана, метал Джамуха стрелы, и наёнов не стеснялся. Слышал поговорку, как только у козленка выросли рога, он бодает свою мать. Это о тебе, Джамуха. Нет, хан, не обо мне. Это о Темуджине. И не козленок он давно уже. Многим своими рогами живот вспорол. Наён ханской стражи вошел в шатер, громко сказал. Великий хан, у твоего порога послы хана Темуджина. Пожелаешь ли выслушать их? Пусть войдут. Посланцы хана Темуджина, два молодых воина, не пали перед ханом ниц, поклонились в пояс и выпрямились. Так не кланяются послы побежденных. Забыв о приличиях, Нилха Сангун толкнул отца в бок, что-то сердито пробулькал развороченным ртом. Ванхан махнул посланцем рукой. «Говорите». «За что, хан отец, разгневан на меня? За что лишаешь покоя? В давние времена тебя, как меня сегодня, предали наёны. Из сотни людей ты был вынужден искать спасение в бегстве. Тебя принял, обласкал, стал твоим клятвенным братом мой благородный родитель Есугей Богатур. Его воины стали твоими, и ты возвратил утерянный улус. Не за это ли гневаешься на меня?» Посланец Темуджина говорил и с укором смотрел в лицо Ванхана. Но не его, а светлоглазого Есугей Богатура видел перед собой Ванхан. «Вспомни, хан отец, как в твои нутуги пришел с найманами твой брат Эрхехара. Ты искал помощи в землях тангутов, нашел унижение. Ты просил воинов у Гурхана Кара Киданьского, тебе отказали. Слабый от голода и дальних дорог, в одежде, которую неприличествует носить и простому нукеру, ты пришел ко мне. И я отправился в поход на меркитов, победил их, а всю добычу отдал тебе. Не за это ли сегодня преследуешь меня?» Фанхан сгорбился. «Верно. Все верно. Не будь тогда Темуджина, или не пожелай он помочь, давно бы истлели где-нибудь его кости и кости Нилха Сангуна. На тебя, хан отец, я никогда не таил зла. Вспомни, как ты, поверив наговорам злоязыких людей, кинул меня на растерзание Коксу Сабраку. Но я, вразумленный небом, ушел. Коксу Сабрак захватил много твоих куреней, стад и табунов. Я послал своих воинов, они отбили захваченное и все возвратили тебе. Не за это ли сегодня забрал мои курени, мой скот, жены детей моих воинов?» Слова падали, как капли воды на голое темя. Ванхану хотелось встать и уйти, ничего не слышать, никого не видеть. «Стремя в стремя ходили мы на врагов, хан отец, и все они склонялись перед нами. Я никогда не говорил, что моя доля мала, и я хочу больше, что она плоха, и я хочу лучше. По первому слову, по первому зову я спешил к тебе. Не за это ли ты хочешь бросить меня под копыта своих коней?» Воин замолчал, отступил на два шага. На его место встал другой посланец, наклонил голову перед Нилха Сангуном. «Брат мой Нилха Сангун, двумя оглоблями были мы в повозке хана отца. Тебе этого было мало. Тебе захотелось самому сесть в повозку, стать ханом при живом отце. Ты многого добился. Радуйся, весели свое сердце, но не забывай. Сломалась одна глобля, телеги стоять». Посланец повернулся к Алтану и Хучару. «В трудные времена, когда не дожди и росы увлажняли родную землю, а кровь наших людей, когда младшие не признавали старших, а старшие не заботились о младших, я говорил Сачабеки: стань ханом ты, и я побегу у твоего стремени. Сачабеки отказался. Тогда я сказал тебе, Алтан: стань ханом ты, и я буду стражем у порога твоей юрты. Ты не захотел. Я сказал тебе, Хучар: стань ханом ты, и я буду седлать твоего коня. Ты не пожелал. Все вы в один голос сказали мне: будь нашим ханом ты, Темуджин. Я согласился и дал клятву обезопасить наши владения от врагов. Из одного сражения я кидался в другое. Я сокрушил татар, извечных наших врагов. Я подвел под свою руку тайчиутов. Я много раз побивал меркитов. Своим мечом я добыл то, чего наша земля не знала многие годы — покой. Я взял много скота, женщин и детей, белых юрт, легких на ходу телег, и все раздал вам. Для вас и облавил дичь степей, гнал на вас дичь гор. Чего же не хватало вам? Что вы пошли искать в чужом улусе, приступив свои клятвы? Лицо Алтана пылало красным китайским шелком. Хучар выворачивал из-под лба угрюмые глаза. Даритай Чигин сжал узенькие плечи, затаился, будто перепел в траве. Спросил испуганно. — Какие слова племянника для меня? — Для тебя нет никаких слов. — Что же это такое? Почему же? Посланец отыскал глазами Джамуху. — Слушай меня, мой Анда. В далекие годы счастливого детства в юрте матери моей Ойлун мы поклялись везде, всегда, во всем быть заодно. Став взрослыми и соединившись после долгой разлуки, мы повторили слова клятвы. Но ты покинул меня и с тех пор, не зная устали, замысливаешь худое. Неужели ты не боишься гнева вечного неба, перед лицом которого клялся? Неужели ты думаешь, что ложь и хитроумие осилят правоту и прямоту? Берегись, Анда. Придет время раскаяния, и тебе нечем будет оправдать себя ни перед людьми, ни перед небом. Посланец вновь поклонился Ван Хану. — К твоей мудрости, хан-отец, обращаюсь я. Не порть свою печень гневом неправедным. Вдумайся, и ты поймешь. Не я твой враг. Поняв, шли посланцы к озеру Буир-Нур. Туда же подошлю я своих. И пусть они без шума и крика обдумают, как нам поступить, чтобы впредь не рушить доброго согласия двух наших улусов. Посланцы с достоинством поклонились, покинули шатер. Наёны ждали, что скажет Ван Хан, а ему трудно было сказать что-либо. Видел всю свою жизнь, полную превратностей и мук. В самое горькое время не сам Темуджин, так его отец оказывались рядом. Как бы там ни было, он, выходит, забыл добро, сделанное ими, дал вовлечь себя в постыдное дело. Не надо было слушать Нилха Сангуна и Джамуху. Но и как и не слушать, если Темуджин замыслил отобрать у Нилха Сангуна улус, а так оно, наверное, и есть, для чего была его собственная жизнь, все походы, войны, казнь единокровных братьев? Ничего этого он наёнам сказать не может. Не поймут они этого. К Буир-Нуру надо, наверное, кого-то послать. Для чего, хан-отец? Уж не хочешь ли ты вести переговоры с Андой? Джамуха распахнул густые ресницы, как будто был удивлен безмерно. Темуджин теперь ослаб, войско его малочисленно. Кому он теперь опасен? Трудно ворочая языком, сын сказал, если змея ядовита, все равно толстая она или тонкая. Алтан одобрительно закивал головой. Верно говоришь, достойный сын великого хана. Мы повергли Темуджина на землю, а он осмеливается грозить нам. О чем с ним говорить? Уж мы-то его знаем. Мы пришли к тебе, великий хан, искать защиты. А ты спасаешь Темуджина. Я вас не звал, осадил его Ван Хан. И лицо Алтана опять запылало красным шелком. Он обиженно умолк и больше не проронил ни слова. Хан, отец, я не могу понять своим скудным умом. Зачем вдевать ногу в стреме, если не хочешь сесть в седло? Спросил Джамуха. Ради тебя мы пошли на Темуджина. Ради тебя проливали кровь наши воины. Темуджин побит. а ты рукой, занесенной для последнего удара, хочешь обласкать его. Хан, отец, ты погубишь себя и нас. Кому суждено быть удавленным, тот не утонет, — устало отбивался Ван Хан. Спор становился все более бурным. Хан искал поддержки, но ее не было. Сын озлобленно твердил: «Темуджина надо добить». Брат Джагамбу, бежавший когда-то с наенами-заговорщиками в страну найманов, после возвращения виновато держался в стороне, не высовывался со своими суждениями. Один Алтун Ашух вроде бы хотел помочь хану, но на него зыркнул злыми глазами Нилха Сангун, и наен умолк. Ван Хан уступил. «Ладно, я не пошлю людей к Буир-Нуру, но и гонять по степи Темуджина не буду. Есть дела худые и добрые, есть вредные и полезные. Наверное, добрым и полезным делом было бы навсегда лишить Темуджина возможности возвеличиваться над другими, но есть еще и совесть. Она повелевает мне вручить это дело на суд Всевышнего. Это мое слово последнее». Наёны Джамуха, Нилха Сангун ушли от него недовольные. А спустя несколько дней верный Алтун Ашух проведал. Джамуха, Алтан, Хучар и Даритая Чигин, кое-кто из кореицких наёнов, сговаривается убить Ванхана и посадить на его место Нилха Сангуна. Ванхан потребовал, чтобы Джамуха и родичи Темуджина незамедлительно явились к нему. Они пренебрегли его повелением. Тогда он послал нукеров, хотел привести силы и самолично дознаться, правда ли. Джамуха и родичи Темуджина подняли воинов, побили нукеров и ушли в сторону Найманскую. Посланные вдогонку войско смогло отбить лишь несколько табунов. Потом был слух. Родичи Темуджина дорогой перессорились. Даритая Чигин отделился от них и ушел к своему племяннику. Ван Хан возвратился в родовые кочевья.